Глава 3. Земля, Россия, Урал. Энск. Центр сбора материалов Звездного Содружества Независимых Государств. Сиху так и сидел, не выпуская куба из рук, и любовался его затягивающей глубиной. Он думал о девушке Марине, о том, что у нее появился реальный шанс вырваться отсюда и не пропасть на просторах Содружества, и о том, что его шансы встретить ее вновь немного подросли. Главное теперь не потерять ее из виду, а об этом он позаботится. Так, просидев несколько минут, он очнулся от своих мечтаний. Работа еще не окончена. Остальным займусь позже. Еще есть время. Так рассудил Сиху, ставя куб в пенал к двум другим. Где же следующий? Почему не идет? Опять какие-то накладки с оформлением. Подумал и связался с Анитой. «Где следующее мясо?» — спросил селектор. «Уже должен быть у тебя. Ушел от меня пару минут назад». Сиху, резко повернувшись в сторону двери, увидел стоящего там парня и подумал, «Почему я его не почувствовал? Он же стоит тут несколько минут. Не мог я не уловить биение жизни человека так близко от себя». Сиху прислушался к себе, направил часть доступной энергии на эмпатическое восприятие и понял, что парня ощущает достаточно четко и ясно. — Давно тут? — спросил Сиху у нового испытуемого. — Только вошел, — быстро ответил парень. Сиху все еще пользовался ментоспособностью и поэтому явных следов лжи в ауре кандидата не заметил. Хотя аура у него была странная, очень стабильная и малоподвижна, поэтому отличить, лжет он или говорит правду, в этом случае достоверно смогли бы немногие. Непонятный парень. Не похож он на интеллектуала. Внешность... явно простецкая, крупный, вернее, массивный, с тяжелой поступью. Как он вообще смог войти в комнату так тихо? Лицо не выделялось особой красотой или мужественностью, но с картошкой и большой рот, короткий ежик волос и немного торчащие уши. Хотелось бы сказать о проницательности серых глаз, в которых светился ум и мудрый взгляд. Но этого тоже не было. Взгляд был, как у годовалого телка, такой же пустой и без проблеска единой мысли за ним. И способности Сиху не могли помочь в определении возможностей парня. Закрадывалось подозрение, что парень здесь вообще оказался случайно. И вдруг Сиху сообразил, если специально на нем и не заострять внимание, парень исчезал из восприятия. Сиху понял, почему он его не почувствовал сразу. Из-за стабильной ауры молодой парень, стоящий перед ним, воспринимался как часть всей ауры места. Он втекал в нее и не вызывал никакого отторжения со стороны общего окружающего фона, чего не происходило с любой другой активной аурой. Даже небольшие животные первое время вызывали преобразование фона, что нельзя было не заметить. Поэтому найти или заметить этого парня можно было только, если четко знать, где его искать. Еще один ментант с уже развитыми способностями к скрыту. Подарок разведке. Уже почти готовый специалист. Даже если с головой у него не так радужно, как у предыдущих, они за него ухватятся. Хотя непрост, парнишка, непрост. уже и себе перестанешь доверять, смотря на него. Мысли Сиху вернулись в рабочий настрой, и он уже вполне деловым тоном продолжил. «Садись в кресло. Только не расслабляйся. Процедура займет от силы 10 минут», — сказал он, подходя. Немного подумав и решив не рассчитывать на скрытого гения, он продолжил инструктировать тестируемого несколько подробнее, чем других. «Представляться не буду, ни к чему это. Ты, главное, постарайся занять себя во время процедуры какой-нибудь задачей. Таблицу умножения повтори или бином Ньютона разложи, если сможешь. Сам параллельно с этим подключал датчики анализа мозговой деятельности к голове парня. Попросив оголить грудь и спину, подключил и туда датчики, регистрирующие реакции нервных окончаний на внешние воздействия. Затем продолжил инструктаж. «Просто не отвлекай меня и сам не отвлекайся. Через некоторое время тебя начнет клонить в сон. Сопротивляйся этому ощущению сколько сможешь. Если заснешь, не беда». Еще раз скептически осмотрев парня, уточнил. «Готов?» «Да». Сиху запустил цикл тестирования. Поначалу процедура двигалась по заведенной схеме, даже несколько с замедлением. Никакого сравнения с предыдущими кандидатами. По ним четкий и устойчивый сигнал был найден уже через несколько минут. Оставалось ожидать только стабилизации полученного сигнала на определенном уровне параметров. С этим странным парнем все продвигалось не так. Его мозговая активность была на очень низком уровне. Аппаратура никак не могла зафиксировать четкого сигнала, так как его сила была мала и постоянно колебалась. Низкий уровень сигнала соответствовал обычно только людям с очень низким индексом интеллекта или умным животным, а также новорожденным детям. Истинный дикий зверь. Ни одной мысли, только одни инстинкты, похоже. Так раздумывал Сиху. Уже шла 20-я минута тестирования, а Сиху все еще не мог ухватиться за стабильный сигнал. Он уже не ожидал найти сигнатуру с высоким уровнем сигнала. Хотел найти просто стабильный. Он так увлекся работой, что перестал замечать время. Задача затянула. Она была необычной и очень интересной. Из раздумий его вырвал сигнал селектора, звонила Анита. — Сиху, у тебя все в порядке? — Да. — Но тут очень интересный материал для исследований. Если ты не против, я позанимаюсь с этим парнем, а остальных направь к труку. О его страсти к собирательству данных по необычным материалам знали очень многие, и тем более его коллеги. Хорошо. Осталось всего 2 кандидата, их проверит Трук, но ты потом перепроверишь его данные. Я не против. Насколько долго планируешь задержаться? Анита, не знаю. Я еще не ухватил сигнала постоянной силы. А это значит, что тестирование, по сути, еще не началось. Понятно. Время определить не можешь. Ну, ладно. Все равно они все должны были остаться тут. Запущу процедуру замены уже сейчас. Через 1-1.5 часа куклы будут полностью готовы, и ими займется команда зачистки. Спасибо. Не забудь поделиться результатами. Конечно. И селектор отключился. Анита никогда не откладывала дела в долгий ящик. Так, если я не могу поймать слабый сигнал, надо провести его усиление. Нужно подключить усилитель, — рассудил Сиху и приступил к притворению своей идеи. Все действие не заняло и 5 минут. Подключив усилитель, Сиху обрадованно посмотрел на результаты. При максимальном усилении прослеживался стабильный и четкий сигнал активности головного мозга. С ним Сиху и стал работать. Зафиксировав его как основной, учел смещение шкалы, вызванное усилителем, и начал подавать различные вариативные помехи, чтобы произвести окончательную стабилизацию параметров полученного сигнала. Ожидая скорой фиксации амплитуды сигнала, он просидел уже 10 дополнительных минут, но фиксации параметров так и не произошло. Наоборот, активность мозга стала усиливаться. Первоначально это было не так заметно, но по прошествии дополнительных 20 минут сигнал уже приобрел четкость, которая усиливалась без применения усилителя. Срочно пришлось отключить усилительную установку, чтобы не произошло перегрузки мозга и тестируемый не потерял сознание. Не отключая алгоритма нагрузочного тестирования, Сиху наблюдал дальнейшее увеличение сигнатуры сигнала активности. Еще через 10 минут мозговая активность парня превысила параметр в 170 единиц индекса интеллекта. Это был максимум, который удавалось найти среди материала за последнее время. Но сейчас амплитуда сигнала, не останавливаясь на этом значении, продолжала развиваться дальше. Индикатор активности головного мозга исследуемого материала дошел до предельной отметки, позволяемой оценивать этим оборудованием в 200 единиц, и остановился на ней. Но по косвенным признакам было понятно, что предел еще не достигнут. Сиху в ступоре уставился на предупреждающую надпись о достижении максимального значения. Она мигала красным и врезалась в сознание ощущением нереальности происходящего. Сиху никогда не слышал о природном коэффициенте такого высокого уровня. Он, конечно, понимал, что пределов существовать не должно, но реально не встречал людей с личным естественным коэффициентом, превышающим 180 единиц. Вот он, мой шанс вырваться отсюда, — решил Сиху. Его нельзя упускать. И вдруг, как гром среди ясного неба, раздался тревожный звук зуммера о достижении предела потока ментоэнергии, направленной на тестируемого. За всей этой кутерьмой Сиху забыл о стабилизации, подаваемой на реципиента потока ментоэнергии для определения его ментоактивности. И сила, и объем потока все время, пока он разбирался с интеллектуальной составляющей, росли. Тревожный зуммер означал, что реципиент уже должен свариться в том потоке ментоэнергии, который был на него направлен. Но он все еще был жив. Это Сиху чувствовал отлично. Только впал в некое состояние комы или транса сна. Когда Сиху стал переключать консоли, чтобы проконтролировать эти параметры, произошла странная вещь. Поток ментоэнергии, направленный на парня, спал сам собой, как будто его выключили. Вернее, он полностью куда-то втянулся. Наверное, это такой механизм предохранения при достижении порогового значения, решил Сиху. Никто не знает, что аграфы наградили в этой части тестирования, кроме них самих. Теперь он уже видел полностью все данные по молодому человеку. И они были невероятны, удивительны, впечатляющи и очень перспективны. Сиху никак не мог поверить в случившееся, и поэтому не мог отойти от шока. Не может быть, коэффициент интеллекта превысил 200 единиц, и неизвестно, насколько ограничитель не дает сказать о более точной цифре. Ментоактивность на уровне АО до сих пор непонятно, полностью ли на него повлияло воздействие. Если бы не устаревшее оборудование, которое выделили под проект, определил бы более точно. Такой удачи еще не было ни у кого за все время работы на этой планете. Нужно провести повторное тестирование и устранить вероятность сбоя оборудования. Сиху стал прекращать процедуру тестирования, но, похоже, этого не требовалось. Умное, хоть и устаревшее оборудование, по достижении предельных величин по всем параметрам само перешло на холостой ход, и требовалось только подать команду на завершение тестирования. Чтобы не разочароваться в полученных результатах и убедиться в увиденном, Сиху решил провести экспресс-тестирование по заданным параметрам, чтобы убедиться в их правдивости. Это тестирование проводилось по заданным величинам и говорило больше или меньше способности у тестируемого в сравнении с установленными. Тестирование парня продлилось 1 час 20 минут. Это было очень долго. Но так как Сиху решил быть уверенным полностью, то когда парень очнулся, он ему сказал: «Алексей, извини, но придется задержать тебя еще на несколько минут. При тестировании был сбой в программе, и мы потеряли часть результатов». На ходу сочинял Сиху. «Нужно провести повторное тестирование, оно будет быстрее, часть данных у нас уже есть». Слова Сиху напрягли парня, появилось чувство недоверия с его стороны. Он с опаской посмотрел на Сиху. «Как быстро вы закончите?» — спросил парень с нотками настороженности в голосе. «Очень быстро. Нам только подтвердить данные 2-3 минуты». Это была правда, и Сиху был спокоен при ответе. Парень согласился, но он, похоже, почувствовал что-то и не смог определиться со своим отношением к услышанному, и стал вести себя несколько более собранно, чем в начале тестирования. Главное, чтобы он не догадался проверить, сколько всего времени заняло тестирование, сразу возникнут ненужные вопросы, — подумал Сиху. Повторное тестирование прошло очень быстро, дольше происходило подключение и отключение оборудования. Все данные подтвердились. Можно было поднимать парня. Но держать его надо отдельно от остальных. И действовать нужно было очень быстро, а главное, самому. Сиху не хотел делиться находкой с коллегами. Нужно было его изолировать в комнате для задержания, благо у них такая была. Оформлена она в виде комнаты отдыха, но в ней укрепленная дверь и бронебойные стекла в окнах. Наличествует также система впрыска усыпляющего газа и амулеты подавления воли, вмурованные в пол и стены. Когда парень очнулся, Сиху отключил от него датчики, дал собраться и сказал, стараясь не выдавать своей заинтересованности: «Вставай! Выйдешь в коридор, твоя дверь первая справа. Жди там». А сам несколько торопливо вытащил кристалл из считывателя и вставил его в куб. Пестрота и яркость красок, которую приобрел ментоанализатор, поразили Сиху. Он раздумывал над дальнейшими своими действиями, достал абсолютно новый пенал и поместил в него куб. «До свидания!» — раздалось от двери. Сиху обернулся, но застал уже закрывающуюся дверь. Он опять забыл о странной способности парня выпадать из восприятия окружающих. Нужно быстрее его нейтрализовать. Он замечает слишком многое и всегда смотрит в нужную сторону. Так рассудил Сиху. Он через селектор связался с Анитой. Нужно было выяснить состояние дел и как-то объяснить свои дальнейшие действия. «Как дела с нашими подопечными?» «Все готово. Через пару минут куклы покинут территорию предприятия. В дороге их ждет несчастный случай. Мы списали всех». «Хорошо. У меня тоже все в порядке». «Мы уже отключили материал. Не стали тебя дожидаться». «Я так и подумал. Поэтому направил последнего не в общую комнату, а в камеру задержания. Попроси охрану пустить туда газ и включить подавители». «Хорошо, уже делаю». «Спасибо». Разорвав связь, Сиху продолжал чувствовать беспокойство, поэтому, выдвинув один из ящиков стола, достал оттуда игольник. Проверив заряд и наличие обоймы, он решил проконтролировать землянина. Направляясь к нужной комнате, он услышал неясный шум. Доносился он из комнаты задержания. Подойдя ближе, он понял, что кто-то изнутри пытается разнести комнату. Но пока ему это не очень удается. Какой крепкий экземпляр! Там включены подавители, и комната заполнена усыпляющим газом, а он все пытается сопротивляться. Достав из кармана и вставив в рот трубку фильтратора, Сиху подошел вплотную к двери. Тихо открыв дверь, он по наработанной годами практике охотника на людей плавно скользнул в небольшую щель. Несколько последних мгновений тишины, которые застал Сиху, были вызваны не тем, что парень наконец отключился. Он был все еще в сознании. Этот дикарь пытался разбить окно, но не смог и вместо этого выдавил раму. Через получившуюся небольшую щель он сейчас и дышал. Сделав еще один шаг, чтобы получить лучшую зону обстрела, Сиху перенес вес на другую ногу. Раздавшийся из-под ноги скрип заставил молодого человека отпрянуть от окна и развернуться. — Какой резвый! — сказал Сиху с улыбкой, хоть фильтратор, вставленный в рот, и немного мешал, и выстрелил в стоящего у окна парня. Увидев у двери Сиху с направленным на него иглометом, Алексей попытался отпрыгнуть с линии атаки и спрятаться за диваном, но длинная очередь, выпущенная Сиху еще до начала прыжка, настигла парня уже у самого пола. «Да, наделали мы шума», — подумал Сиху, — нужно придумывать, как все объяснить начальству. На первое время я смогу упрятать Алексея подальше от руководства, но вывести его с базы без чьей-либо помощи вне моих сил. Нужно привлечь того, кому я смогу доверять и у кого есть связи для организации нелегального вывоза человека за линию фронта вглубь Содружества. Сиху впервые решил фальсифицировать данные тестирования, чтобы его подопечный при распределении не смог привлечь к себе чьего-либо внимания, если он на него попадет, конечно. Перспективы продажи этого человека нужным людям были велики. Они позволили бы Сиху очень неплохо заработать, порвать с контрактом и жить на курортной планете до конца дней. И нужных людей Сиху знал. Еще по прошлой своей работе у него случайно появился выход на корпорацию нейротех, тестирующую новые типы нейросетей. И финальное тестирование там проводилось как раз на живом материале. Но сначала ему нужно было решить проблему вывоза человека в пределы содружества. Если к этому привлечь Аниту, то она закроет глаза на устроенный здесь погром. И связи у нее должны быть немаленькие. Но что она попросит взамен? Не попробовав, не узнаешь. Тем более других контактов такого уровня у меня нет. А я чувствую, что Анита не просто куратор группы тестирования, а некто большая. В помещениях все прослушивается и практически все просматривается. А нужно незаметно договориться с ней о встрече. Значит, план таков. Первое. Помещаю Алексея в контейнер. Второе. Договариваюсь о встрече с Анитой. Просто подложить записку на стол со временем и местом встречи. Об остальном, думаю, она догадается лучше меня. Третье. На куб наношу ложную информацию. Четвертое. Организуем нужное нам распределение. Пятое. Организуем вывоз Алексея на территорию Содружества. Шестое. Встречаемся с людьми из корпорации нейротех. Вкратце получилось так, — подумал он. Прямо из камеры задержания Сиху вызвал каталку и, сам загрузив на нее парня, увез его в хранилище, где перегрузил и разместил его в последнем пустом контейнере. Поднявшись из хранилища в свой кабинет, он вытащил из пенала единственный разноцветный куб с инфракристаллом внутри и спрятал его в карман. Вот еще одна странность. Куб должен быть однотонным, а не пестреть всей палитрой красок. Что означает такое поведение куба, Сиху не знал. Сев за стол, он расположился так, чтобы отгородиться спиной от камеры слежения. Взял листок бумаги и написал: «Сегодня в 20:00 кафе у Риты, Волгоградская, 17». Кафе это он приметил однажды, когда ездил к одной даме, помогающей скрасить досуг. Он был уверен, что это место никак не курируется их службой безопасности, чего нельзя было сказать о всех близлежащих забегаловках, ресторанах и прочих общественных заведениях. Заканчивая рабочий день строго по расписанию, как и делал это практически каждый раз, он сдал на хранение всю используемую документацию и кубы с ментоинформацией. Проходя через кабинет Аниты, вместе с прочими бумагами оставил ей записку. Это был риск, так как сдают ей бумаги всего два человека, он и Трук. Но он на него пошел. Выйдя из здания, он перешел улицу, зашел в небольшое кафе напротив и заказал себе ужин. Поев, он отправился на место встречи, только решив добраться туда по окраине города. Сначала он проехал по направлению к своему дому, но, не доезжая до него двух кварталов, свернул на окраину города и по объездной добрался до въезда в город, позволяющего попасть на искомую улицу. Он понимал, что эти ухищрения для профессионала прозрачны, как слеза младенца, но не мог себя заставить направить сразу к нужному адресу. На место он добрался на час раньше назначенного срока. Припарковался на другой стороне улицы, во дворе дома, так чтобы просматривалось хорошо освещенное кафе и вход в него. Сиху постарался успокоиться, отключиться от той детской шпионщины, которой себя окружил, и просто стал ждать и наблюдать за входящими в кафе людьми. Непонятно, на что можно было надеяться, но он рассчитывал, по крайней мере, по общему состоянию ауры места, в котором он был, сможет определить, ждет ли его в нем засада, но пока угадывалось напряжение, излучаемое только с его стороны. Через час так никто и не подошел. Сиху решил подождать еще 20 минут и ехать домой. Когда истекало отведенное им самим время, в окно его машины раздался стук. Он так напряженно смотрел в сторону кафе, что не обратил внимания на тень, подошедшую к его машине в темноте. Повернувшись на стук, он увидел лицо Аниты, склоненное к окну автомобиля. Открыв вторую дверь, он запустил ее в машину. — Добрый вечер, Сиху, — поздоровалась она.